Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радиопрограмму «Читаем христианскую литературу». В этой передаче прозвучит пятая часть записи, составленная по второму тому книги «Сила света». Наследник по праву. Доброе утро, Богуш. Ты куда? Странно, Станислав. А ты где был? Молодой инспектор оставил своего нетерпеливого коня и протянул руку брату, который светился от счастья, как солнечный день. «Мы ждали тебя к завтраку». «Ну, да я заночевал в Загорцах, там мы и позавтракали. Мне тоже нужно в Странов, так что поедем вместе». «О, это прекрасно, подожди меня немного». Богуш вошел во двор и вывел еще одного коня. Пока он его седлал, речь шла о здоровье доктора. Потом братья вместе покинули двор. «Богуш, я разговаривал с отцом о его переселении в Любашин». Начал Станислав. «И он отказался?» «Ну, он поставил условие». «Вот как? Какое же?» «Ну, он переедет к нам при условии, что сможет переписать Странов на меня. Он сказал, что если я возьму управление имением на себя, у него больше не будет этих забот». «Прекрасная мысль. Надеюсь, ты согласился?» «Без твоего согласия?» «Ну, в моем согласии ты мог не сомневаться». «Богуш, я попросил дать мне время на раздумье, но если ты не против, то и я ничего не имею против. Я говорил об этом с другом отца. Он тоже думает, что мы могли бы таким образом освободить отца от забот, а если его однажды не станет, я тебе твою долю выплачу». Неожиданно господин Генрих поспешил навстречу сыновьям. Давно он их не видел вместе. Богуш только сегодня заметил, как отец постарел. «Отец, мы хотим закончить разговор, который ты начал со Станиславом. Он привез свое согласие, а я свою просьбу сложить тебе груз забот на молодые плечи и как можно скорее переехать к нам с Анной». «Значит, вы оба согласны?» Господин Генрих по очереди обнял их. «Таким образом, вы снимаете с моих плеч большой груз». После обеда господин Генрих попросил отвезти его в П. Не сегодня-завтра вся общественность узнает, что по желанию старшего сына он переписал все свое состояние на Станислава. И многие удивятся этому. Тревожные сигналы. Анна сидела за письменным столом и занималась разбором почты. Вечерело. День закончился. Она привела в порядок домашние дела, отдала советы и распоряжения для завтрашнего похода в лес. Теперь она могла посвятить себя другой работе. Анна уже прочитала несколько благодарственных писем от родителей, чьи дети отдыхали летом в Иоанновом дворе. Среди писем были извещения от жен некоторых помещиков из евангельских семей, которые сообщали о своем желании посетить воскресные богослужения. Один учитель прислал письмо, полное благодарности за предоставленную возможность поправить здоровье и вскоре уйти на пенсию. Он был очень признателен Анне. Здесь же было несколько открыток с просьбами прислать Слово Божье. И вот три последних письма перед ней. Она открыла одно из них. Это письмо было от евангельского пастора из того же места, где лечился учитель. Пастор был очень озабочен и поотечески предостерегал молодую госпожу Гречевскую, чтобы она не переходила границ дозволенной христианке. он сообщил, что общественное мнение осуждает ее за проведение утренних богослужений на Иоанновом дворе. «Это несколько странно», – писал пастор. «Если в евангельском собрании молится и излагает слово женщина, в то время как в католическом собрании, как и положено, это делает рукоположенный священник. Вы должны в крайнем случае читать из молитвенника и не говорить так свободно, поскольку это является нарушением границ дозволенного. Такое, может быть, разрешается там, за океаном, но не в Европе, где испокон веков привыкли к церковным порядкам». Дальше пастор выразил свое недовольство по поводу выступлений доктора Рейхарта, который взял на себя смелость проповедовать, что имеет право делать лишь посвященный в сан священник или учитель. «Поскольку вы, ваша милость, наших положений не знаете», говорилось дальше в письме, «вы без моего ведома передали дела учителя человеку, о котором мы даже не знаем, к какому вероисповеданию он принадлежит. Селение Загорцы, расположенное в окружении католического мира, не должно попасть в руки какого-нибудь сектанта, из-за чего возникнет много недоразумений, и отчего и без того слабая община может только пострадать. Собрание евангельских христиан в Любашине и Загорцах скоро будет рассматриваться как пропаганда против католической церкви. А Слово Божье нам говорит: старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евангельские христиане находятся здесь в меньшинстве, а поэтому не могут себе позволить подобное, чтобы никому не навредить. Поэтому лучше будет все эти непривычные новшества прекратить. В Загорскую общину скоро прибудет викарий. А пока пусть люди, как и до сих пор, довольствуются домашними богослужениями, которые каждая евангельская семья может проводить сама. А необходимой литературой они обеспечены». Прочитав это письмо, Анна сидела словно окаменевшая. Как загорцы снова должны погрузиться в духовный сон? Проповеди доктора могут навредить, а ее чтение из Библии на Иоанновом дворе являются нарушением границ дозволенного? Это непросто, но мы должны больше Бога слушать, чем людей. А Он разбудил загорцы к жизни, и пусть они живут. А нам надо продолжать работу, думала Анна. Она отложила письмо. У нее не было времени, чтобы сразу же написать ответ. Да к тому же ей надо было сначала посоветоваться с Богушем и с господином доктором. Предположения доктора были правильными. Сначала пришло предупреждение, а потом придет запрет. И кто будет этот викарий, которого хотят прислать? Он тоже будет такого же настроя? Анна подняла голову и взглянула в окно, на небо. И светлое сияние озарило ее лицо. «Чего я беспокоюсь? Все же в твоих руках, дорогой Иисус!» Спокойно доверившись Богу, Анна отложила письмо в сторону и взяла следующее. Когда она раскрыла его, ее наполнило чувство радости. Американские почтовые марки мгновенно перенесли ее на родину. Она провела рукой по лбу, словно отгоняя мысли, и распечатала письмо. Удивленная тем, что ей пишет ее опекун, она начала читать. Сначала была высказана благодарность за письмо, потом шли сообщения о знакомых людях и делах, которые нельзя было обойти. После чего последовало несколько предложений, которые сильно растревожили сердце и чувства Анны. «В вашем письме мне показалось странным, — писал опекун, — что вы называете господина Гречевского Богушем. Что это за странное сокращение имени Станислав? И не только это. Под таким именем у вас значится деверь. Получив ваше письмо, я не сразу обратил на это внимание, но потом пришла телеграмма, посланная от имени господина Георга, в которой ваш свидетель, фабрикант Агинский, просит прислать копию свидетельства о браке, ссылаясь на то, что подлинник якобы пришел в негодность. Я это не вполне понял, но мне удалось сделать для Агинского дубликат. Сравнив оригинал с дубликатом, я на обоих нашел, что имя жениха – Станислав Гречевский. Объясните мне эту ситуацию как можно быстрее, потому что, признаюсь, эти разночтения меня немало обеспокоили. Объяснить? Кто бы ей самой это объяснил? Станислав? Ах да, Станислав! Она вспомнила, как все произошло. Знакомство с Богушем. Ее состояние отрешенности, когда она смирилась с вынужденным браком. И все было как будто в тумане, будто это происходило не с ней. И консул именно так произнес имя жениха. Как она могла не обратить на это внимание? Сердце Анны сжалось от страха. Ей давно надо было спросить об этом у Богуша, но до сих пор не хватало мужества. Анна посидела немного задумавшись, потом встала. Она решила, что завтра же обо всем расскажет Станиславу. Он ей, конечно же, все объяснит. Желая исключить всякую тень, чтобы Богуш по приезду ничего не заметил, она спрятала письмо. Остальные привела в порядок и схватила последнее, в надежде, что оно отвлечет ее от всех плохих мыслей. Но она ошиблась. Письмо было коротким, без подписи. В нем значилось следующее. «Милостивая госпожа, имению Гречевских грозит скорая катастрофа. Остерегайтесь что-либо переписывать на мужа. Если вы ему хотите помочь, послушайте совет друга, желающего вам добра, преданного вам Р. Бог, в которого вы так сильно верите, свидетель, что я пишу правду». Анна еще сидела, держа в руках это короткое, написанное неуверенной рукой письмо, когда сзади услышала голос. «Что ты делаешь, Анна?» «Ах, добрый вечер, Богуш! Рада тебя видеть!» «О чем ты так глубоко задумалась?» — спросил Богуш изучающе. У нее не хватило мужества прочитать ему последнее письмо. «Господин пастор пишет нам. Случилось так, как доктор предсказывал. Наша работа пастору не нравится». «Но это не должно тебя сильно огорчать. Пожалуйста, покажи мне это письмо». Богуш подал ей письма, нашел нужное и начал читать. Он еще не дочитал до середины, как Анна уже увидела на его лице резкую перемену. «Я хотел бы увидеть человека, который пытается приписывать моей жене, кого она должна утешить добрым словом, а кого нет, и что она для этого должна употребить – требник, молитвенник или слова, наполненные верой и любовью. На Рим мы должны ориентироваться. Завтра же я выскажу им свое мнение». «Позволь, Богуш, письмо адресовано мне, я на него и отвечу». «Хорошо, мы оба напишем. Я помогу тебе написать это письмо». Анна хотела ему что-то возразить, но дверь отворилась, и вошла Верушка с маленькой дочкой лесничего на руках. Живописная картина. Девочка тут же протянула ручки навстречу Анне. Анна взяла девочку и села с ней в кресло. Богуш показал малышке свои часы. Играя с ребенком, он рассказывал Анне, на каких условиях отец согласился переехать к ним. Верушка еще не пришла со второй малышкой, а Анне вдруг открылось, кому ей следует передать анонимное письмо. Тому, кого оно касается – Станиславу. Потому что выходит, что имение Гречевских к Богушу не будет иметь никакого отношения. Подлог. Торжественная тишина леса окружила двух путешественников. Солнце пробивалось через листву и золотом окрашивала узкую, покрытую сухими листьями тропу. Станиславу предоставилась, наконец, возможность снова наедине шагать рядом со своей снохой. Богуш, Верушка и дядя уже были на опушке. Они наметили себе цель сегодняшнего путешествия – отдаленный шалаш порубщика леса. Туда Анна хотела принести кусочек Божьего света и любви. Да, возможность была подходящей, только где взять силы для откровенного разговора? Как ему сорвать завесу лжи и обнажить правду? Тяжелая обязанность лежала на его плечах. «У меня есть просьба к тебе, Станислав», — проговорила Анна неуверенно. «Прочти, пожалуйста, это письмо, и, если можешь, объясни мне, что это за темные места, о которых я ничего не знаю». «Охотно, попробую». Молодой человек в растерянности взял письмо. «Я тебе объясню эту тайну, только поверь мне, что я уже хотел давно это сделать, но никак не мог собраться с духом. Анна, мы принадлежим тому, кто сказал. Итак, будьте милосерды, как и отец ваш милосерд». «Я постараюсь быть милосердной», — сказала Анна, побледнев. «Только ты мне скажи, пожалуйста, все без утайки, расскажи, Станислав». «Да, Анна, я благодарю Бога, что наконец мне предоставилась возможность исполнить обещание, которое я дал Богушу. То, что я тебе сейчас раскрою, он сам хотел тебе рассказать, но не имел на это права, и это его очень мучило». И Станислав начал свой рассказ с юности Богуша, как он рос без отца и матери под опекой дедушки, как он привык приказывать и никогда никого не слушать. Дедушка во всем давал ему свободу и говорил, что хочет воспитать из внука смелого, свободного человека, который в своей жизни ничего не будет бояться. Лишь в одном господин Георг не хотел уступать Богушу. Он хотел его сам женить. Богуш, привыкший во всем слушаться только зова собственного сердца, сначала тихо возражал, потом начал угрожать, после чего пообещал уехать за океан и никогда не возвращаться, но только не позволить связать себе руки. Приближался день отъезда Богуша. По рассеянности он взял с собой не свои бумаги, а бумаги брата, и заметил это, когда корабль уже приближался к месту своего назначения. «Так это же документы Станислава», — сказал он. «Это не беда», шутя ответил его друг. «Представься, как Станислав, тебя же здесь никто не знает. Пусть тебя в зале бракосочетания расписывают, как Станислава». «А потом что?» – недовольно проворчал Богуш. «Какая мне польза от всей этой комедии? Речь же идет не только о бумаге, но и о личности. В Европе все равно берется во внимание лишь церковное венчание. Ты здесь не венчайся, дай только вместо Станислава свое согласие на брак. А там пусть Станислав выполнит свое обещание, когда ты ему привезешь невесту». «Я не знаю всех подробностей дела», — продолжал свой рассказ Станислав. «Знаю только, что Богуш поступил так, как ему посоветовал Агинский, его друг. Что при этом думал тот фабрикант, я не знаю. Только Богушу он сослужил плохую службу. Он вроде бы потом отсоветовал брату идти на такое, но бумаги были уже у консула, и было поздно что-то изменить. Как Богушу удалось уговорить тебя венчать лишь в Гамбурге, не знаю. Знаю только, что он вызвал меня телеграммой в Гамбург, где все должно было выясниться. Богуш предполагал, что невесте все равно, за него выходить замуж или за другого. Он был убежден, что я соглашусь выручить его». Но Господу это не понравилось, и он поставил на пути непреодолимое препятствие. Ты знаешь, я дорогой слег. Так Богуш уже не смог ни исправить свой обман, ни провести церковное венчание. Богуш и сейчас еще боится, что ты узнаешь правду и разведешься с ним. Прости его. Он сделал это по необдуманности и упрямству, подстрекаемый недобрым советом. Тихо стало в лесу. Долго Анна не могла прийти в себя. Больно, очень больно, когда ты кому-то принес свет, а тебе это стоило такой большой жертвы, когда тебя за твою доброту жестоко обидели». Сердце Анны было совершенно безвинно и неопытно, но в то же мгновение оно оценило всю глубину бесчестия, когда Анна подумала: «И он позволил мне неделями жить рядом. Из Америки я приехала с ним и перед всем миром предстала как его жена, не являясь таковой на самом деле. Он привез меня в Гамбург с мыслью передать меня другому». Анна готова была сквозь землю провалиться от стыда и унижения. А Станислав? Он чувствовал ее мучения и мучился сам, но не имел права ни одним словом нарушить молчание. «А я ему так доверяла. Да, мне очень больно, но Господь поможет мне. Сделай одолжение, иди к этим дровосекам один. Я сейчас не в состоянии говорить о большой Божьей любви, которая всегда с нами, потому что все во мне восстает. Где был Господь тогда? Разве он не видел, что со мной творят? А если видел, то почему допустил? Нет, я не могу сейчас говорить с людьми. Оставь меня одну». Станислав знал, что иногда наступают такие мгновения, когда хочется побыть с собой и Богом наедине, потому что только он один может утешить. Дорога спускалась по склону и делала поворот. Станислав уже отошел на довольно большое расстояние, когда оглянулся. Он увидел вдали полусклонившуюся фигуру, и ему казалось, что он даже видит выражение лица Анны, голый пень, к которому она прислонилась, ее печальные глаза с немым вопросом, обращенные к небу. «Разве ты не видел, что со мной творят? Я же ему так доверяла, а он меня обманул». Неподалеку от домика дровосека он и сам в растерянности и страхе упал на колени, прося облегчения и помощи у Бога. Обратный путь Станиславу показался целой вечностью. Он с нетерпением ожидал увидеть вдали огни Любашина. Вдруг впереди на дороге что-то забелело. У ручья сидела Анна. Она держала на коленях раскрытую книгу, положив на нее скрещенные руки и устремив широко открытые глаза далеко вперед, в пространство. На ее бледном лице были видны следы слез, но боль и окаменелость ушли. «Анна, ты улыбаешься? Разве это возможно?» «Господь успокоил меня. Я искала утешение в Его слове, и мне открылись такие слова. Что я делаю, теперь не знаешь, а уразумеешь после. Я не знаю, почему Господь это допустил, но Он знает, и этого достаточно. Но я прошу тебя об одном. Никогда не рассказывай Богушу, как он меня обидел. А если Господь и позволит, чтобы правда всплыла, то он все равно все повернет к лучшему. И если это унижение приведет Богуша к покаянию, то случившееся имеет свою цену». «Ты права. И лучше стоять победителем на поле битвы, чем остаться лежать пораженным или отступить». «Станислав, а та борьба, которую ты ведешь, скрыта от других, наверное, тоже нелегкая. Конечно, у меня нет права просить, чтобы ты доверился мне. Но я вижу, что у тебя не все так ладно, как кажется на первый взгляд. Разве нет никого, кто помог бы тебе нести твой крест?» «Теперь есть, Анна. Какое большое счастье!» — мне улыбнулось. «Счастье?» «Да, у меня нет слов, чтобы высказать радость, которая поселилась в моем сердце со вчерашней ночи». Ты не поверишь, но я думаю, что мне легче было бы переносить страдания, боль и горечь, чем это неожиданное огромное счастье. Хотя на нем лежит грустная темная тень, мой отец говорит, что Господь сам покажет, что нам делать дальше. Дело такое запутанное, что мы пока никакого выхода не видим. Но если я только подумаю, что после стольких лет страданий он еще должен выдержать, мне становится не по себе. Если Господь мне не придаст сил, то я не в состоянии буду принести свою жертву в этом деле и устоять. Я еще могу наступить на свое собственное сердце, но не на его. «Станислав, а кто требует от тебя такой жертвы?» — спросила через некоторое время Анна, которая искала логику событий. «Счастье, самопожертвование, господин Генрих и неограниченное доверие Богу – все это она никак не могла связать воедино. И все-таки Станислав говорил об отце». «И в какой степени тебе и твоему отцу приходится наступать на собственные сердца?» «В какой степени? Подумай только, как мне жить, не признавая его? Могу ли я оставить его одного, если я его сын, а он мой отец? Кто бы мне это сказал, когда там, в поезде, мои глаза в бредовом тумане смотрели в его дорогое лицо? А когда он, меня, потерявшего сознание, поднял на руки и прижал к груди, кто ему тогда сказал бы, что он спасает собственного сына? Господь его по-царски вознаградил за любовь к людям. Если бы он обо мне тогда не позаботился, не оказал мне свое внимание, я наверняка умер бы, непримиренный с Богом и людьми». И я никогда не узнал бы, что мой настоящий отец жив, что он не погиб страшной смертью, что его не зарезали. В высшей степени взволнованный молодой человек вдруг резко остановился. Он прочел ужас в широко раскрытых глазах Анны и испугался самого себя, когда услышал ее еле слышный шепот. «И кто твой отец? Станислав!» Станислав, как надломленный, опустился на землю, закрыв лицо руками, и глухой стон, более выразительный, чем всякие слова, вырвался из его груди. «Станислав, я уже поняла, что у тебя вырвалось что-то, чего ты не хотел говорить, но поверь мне, я все это постараюсь забыть. Или уж если Господь позволил тебе столько сказать, то он, возможно, хочет, чтобы ты доверил мне все. Обещаю никогда-никогда тебя не выдавать. Может быть, я смогу вам быть полезной?» Прошло некоторое время, прежде чем Станислав Гречевский собрался с силами. «Никакой другой помощи не будет. Пусть Господь мне простит, если я согрешил или сейчас совершаю грех. Но я полностью объяснить все не могу. Но что знаю, скажу. Я был малюткой, 6 дней мне тогда было, когда я лишился матери, и, казалось, и отца. Все считали, что он погиб. Господин Генрих Гречевский и его супруга взяли сироту к себе и воспитали меня, как брата Богуша. Никто, кроме господина Георга, не знает, что произошло. Если бы господин Генрих не заболел, я тоже ничего не знал бы. Сначала я рассказал все доктору Рейхарду, и... «Он твой отец?» «О, теперь я понимаю, как тебе нелегко в этой ситуации». «Нет, ты не все понимаешь. Существуют определенные обстоятельства, которые бросают тень на жизнь моих приемных родителей. Если все об этом узнают, то имя Гречевских очень пострадает». «Богуш, Верушка, Контузовы, Конрад, госпожа София и ты, Анна, вы все были бы замешаны». «Не беспокойся, без воли Господней ничего не случится, а что он допустит, то он и поможет перенести». «Но в любом случае я и мой отец не будем вмешиваться и не будем жаловаться. Мы простили других, как Иисус нам простил». Послышались голоса, и разговор был прерван. Живая жертва. В природе бушевала непогода. А что же происходило в душе человека, стоявшего в это время на балконе? Ветер играл с его преждевременно поседевшими волосами. Он стоял теперь, как Авраам, готовый к исполнению Божьего повеления – взять Исаака, своего единственного сына, принести его в жертву и спасти семью виновных. Жизнь здесь, на земле, коротка. За ней придет вечность, где не будет потерь и жертв. Что мы здесь положили на алтарь Господу, то Он нам и вернет там. Доктор попросил запрячь лошадей. От этой боли я не могу тебя уберечь, сын мой. Мысленно обращаясь к Станиславу, тосковал доктор, сидя в коляске. Мы с тобой для вечности спасены, они же на полпути к спасению. В загородцах не должен погаснуть свет, тьма не должна его поглотить. Нам обоим станет легче, если мы будем врозь. Господь Иисус укрепит тебя. Вечерело, когда доктор Рейхард закрыл за собой двери своего уютного домика. Сначала он долго писал, потом положил уставшую голову на стол, встал и долго ходил по комнате, ища выхода своей душевной боли. Потом он вышел на улицу, поглядел на притихшие загорцы, на церковь, на Любашин и Добрушку. Тысячами нитей доктор был привязан к этим местам, и все их нужно было порвать. Он опустился на колени и долго беззвучно молился. Закончив молитву, он уложил вещи в чемодан и вышел из дома. В последний раз он взглянул на Любашин, потом выбрал направление к домику Конрада в Добрушке. Свет в окошке рабочей комнаты молодого священника говорил о том, что тот еще не спал. «Господин доктор, вы здесь? И это в такую непогоду?» Молодой человек заключил доктора в свои объятия. «Извините, но я не могу задерживаться, сын мой. Я пришел вас кое о чем попросить и одновременно попрощаться». «Попрощаться? Вы уходите? Но куда и надолго?» «Навсегда, Конрад». «Навсегда? Нет, это невозможно. Но почему?» Доктор непроизвольно провел рукой по лицу. «Пожалуйста, скажите Станиславу, что я был у вас, и что Господь полностью исцеляет все раны. Иисус придет, и тогда мы навсегда будем вместе. Иначе нельзя было. Передайте Станиславу эти бумаги, пусть позаботится, чтобы их пустили в дело. Поскольку в Загорцах теперь есть церковь, Господь им и проповедника пошлет, а тот должен найти место, где он сможет преклонить свою голову». «Господин доктор, вы не шутите? Что это все значит?» «Друг мой, Господь меня зовет идти дальше. Теперь я еще пойду в замок. Передайте в Любашине всем привет от меня. Пусть Господь укрепит вас и дарует победу в вашей борьбе». Они обнялись, поцеловались, и прежде чем молодой священник успел опомниться, его гость исчез. У Конрада вдруг больно сжалось сердце. Ему казалось, что с уходом этого человека из долины Любашина навсегда исчезает свет. Странная тяжесть легла на сердце Конрада. Он бросился на диван и заплакал. Между тем одинокий странник подошел к замку Добрушки. Он прислонился на некоторое время к воротам и осмотрел здание. Окна были освещены, и в доме то там, то здесь загорались огни. Глаза доктора, подернутые пеленой печали, ничего не замечали. Он поспешил пройти через парк и вскоре вошел в просторный коридор. Двое слуг опрометью мчались куда-то. Третий спускался вниз по ступенькам ему навстречу. «Что случилось?» «Ах, господин доктор! Я как раз к вам на пути! Нашей милостивой госпоже Анастасии плохо!» «Заболела?» «Ну да, после обеда она еще чувствовала себя вполне хорошо. Вечером она еще читала с нами и молилась. В это время пришел ее муж и увел ее в комнату. Что потом случилось, я не знаю. Агинский говорил так громко, что мы его даже в коридоре могли слышать. Потом мы услышали крик ужаса, после чего он выскочил, словно без памяти. Экономка и кухарка забежали к хозяйке. А что было дальше, я не знаю». «Хорошо, мой друг, успокойтесь. Господь всемогущ, и что Он допускает, то всегда нам на пользу». Доктор поспешил вверх по ступенькам. В полночь прислуга узнала, что у фабриканта родился сын, чудесный здоровый ребенок. Но состояние Анастасии было критическим. Никто не спал в ту ночь, никто не находил себе покоя. Под утро Казимир наконец вышел из своей комнаты. Все расступились и удивленно смотрели на него. Его лицо было бледным, как колонны его комнаты. Костюм был в беспорядке, волосы всклокочены. Мрачный, застывший взгляд хозяина говорил о разрушенном человеческом счастье. Никто не осмелился заговорить с молодым фабрикантом. Он прошел мимо всех по ступенькам и исчез в сумраке парка. Как раз в то время, когда доктор достиг ворот парка, Богуш Гречевский быстрыми шагами вошел в комнату жены. Облокотившись рукою о спинку кресла, она больше напоминала неземное существо. Ее лицо было наполовину освещено светом большой лампы, а на другую половину лица падала тень. Богушу было знакомо это тяжелое состояние души, которое причинили незаслуженную обиду. Он это испытал на себе. Неизвестность мучила его, и он не мог ее дольше сносить. На их семейную жизнь легла тень. Анне казалось, что кругом сплошная ночь. «Анна!» Молодая женщина испуганно вздрогнула. На какое-то время она еще не могла поднять глаз. «Добро пожаловать, Богуш. Ты что-то припозднился. Я тебя уже ждала», — тихо произнесла она. Она подняла голову и посмотрела на мужа долгим взглядом влажных глаз. «Прости, Анна, если можешь», — простонал он. «Я знаю, я чувствую, что тебе не в моготу жить с обманщиком, каким я в твоих глазах являюсь. Но если уйдешь, то не уходи со злобой в сердце. У меня не было плохих намерений, Бог свидетель тому. Если бы я не верил в то, что существует вечность, то немедленно нашел бы способ избавить нашу семью от этого пятна. А так надо жить, хотя я не знаю, как мне дальше жить с мыслью, что я тебя обманул и этим разрушил твое счастье. Я знаю, какую боль тебе причинил. Я ее чувствую всем своим сердцем. Порой меня посещает мысль: и зачем я только родился?» «Перестань, Богуш. Я тебе прощаю и остаюсь с тобой». В двух шагах от смерти. Мы можем ошеломить или нас ошеломляют. Такое случается. Анастасия Агинская не ожидала, что супруг застанет ее во время молитвы, а он и предполагать не мог, что происходит с его женой, когда возвращался с совещания сионистов. Когда он увидел свою супругу на коленях вместе с прислугой, то был ошеломлен. Но еще больше его ошеломила молитва. Анастасия произносила ее в такой необыкновенной покорности, и слова молитвы были Казимиру совершенно незнакомы. Она молилась Мессии о священном Израиле, это понятно. Но при этом женщина говорила, что он восседает на небесах по правую руку отца своего, благодарила его за любовь за его приход, говорила, что он ее простил и что он снова придет, чтобы собрать свой рассеянный народ. Она вручала ему весь свой дом под защиту. Ему не Иегове нет, а Мессии. В Агинском все бушевало, но он превозмог себя и сдержанно вывел жену из комнаты, не выяснять же отношения на глазах у прислуги. А прислуга верно смотрела вслед хозяйке. Но когда они оказались одни, он больше не стал сдерживать себя. «И кому это ты молилась, Анастасия?» Он не мог не заметить, что его жена вся трепетала. Она отвечала ему сначала неуверенно, потом ее голос окреп. «Я молилась тому, о котором Исаия говорит, и произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». «Прости, Анастасия, это, конечно же, правда, что здесь речь идет о Мессии», — сказал фабрикант со все возрастающим раздражением, еле сдерживая себя. «Но как ты можешь ему молиться, когда он еще не пришел? И вообще, как можно ему молиться? Господь наш Бог, единственный Бог!» «Да, Казимир». Глаза молодой израильтянки светились. Она присела, потому что ее ноги подкашивались от напряжения. «Но Исаия говорит, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Да, наш Мессия – это Сын Божий, Всемогущий Бог, Отец Вечности». Казимира все передернуло. Но он снова взял себя в руки и, памятуя наказ доктора, решил не расстраивать жену. «Ты слишком много над этим размышляешь», – произнес он с натянутой улыбкой. «Такое женщинам совсем не к лицу. Оставь это раввинам». «Дорогой Казимир, а если этот сын нам все-таки дан? А если эти слова и ко мне относятся? Услышь, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». «Кто это говорит?» Гроза отражалась на гордом лице фабриканта. «Давид, в 44-м псалме». «Анастасия, я не хочу, чтобы ты постоянно это читала. Ты совсем забыла о существовании нашей библиотеки. Для чего я покупаю тебе романы и разные описания путешествий, если ты все свое время посвящаешь только этому? Тебе сейчас нужно отвлечься». «О, Казимир, послушай. Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих. Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Казимир, возбужденный, шагал по комнате. «Для чего вон те книги? Для чего я их тебе привез?» – спросил он, нахмурившись. «Могу поспорить, что ты ни в одну из них даже не заглянула». «Прости, Казимир, но моя душа жаждала только истины. Слишком долго она блуждала в потемках. Теперь, когда ей, наконец, открылся свет, она не может этим светом насладиться». «Свет? Ты что же, его нашла в этой книге?» Обратился к своей жене побледневший Казимир, судорожно сжимая в руке Евангелие на польском языке. Анастасия вся дрожала. «Лучше признаться», — звучало в ее ушах. Решительный момент наступил. «Я думаю, что ты именно эту книгу читала», — произнес Агинский непривычно холодно. «И надеюсь, ты не имеешь ничего против, если я ее заберу. До сих пор я выбирал литературу, какую тебе читать, поэтому и впредь буду это делать. А эта книга тебе не нужна. Я вообще не хочу, чтобы ты читала подобную макулатуру». «Казимир, не забирай у меня эту книгу, разве только если ты сам ее хочешь почитать». Но в ней говорится о богоотступнике, об этом христианском богохульнике, который произошел из нашего народа и которого они произвели в Бога. Хорошенький Бог, сын падшей женщины. Казимир, за то, что ты себе думаешь об Иисусе из Назарета, пусть Бог тебя простит. Но мне о нем так не говори. Разве сам Бог нам не обещал, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил? И ангел принес Марии из Назарета весть: Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Так что не насмехайся над святыней Израиля, потому что он – сын, который нам дан. Он – наш Мессия, Агнец, принесенный в жертву на Голгофе, мой и твой Бог, Иисус Христос, наш Спаситель». Железной хваткой сжал он руку своей молодой жены. «Что тебе до этого Иисуса?» Услышала Анастасия голос, в котором никогда еще не было столько злости. Она смотрела в лицо мужа и не узнавала его. Оно стало землисто-серым. Черты его исказились. «Он мой Мессия, Бог, мой Спаситель, Царь, перед которым я преклоняюсь. Он омыл меня своей кровью. Он милостив ко мне». Произнося последние слова в совершенном спокойствии, она искала у мужа поддержки, потому что перед ее глазами вдруг стало совсем темно, и молодая женщина схватила руку супруга. Но Казимир стряхнул ее со страшными словами: «Прочь от меня! Будь проклята!» Он вырвал свою руку, которая до сих пор была ее жизненной опорой, и женщина, совершенно сломленная, упала на пол. Фабрикант продолжал бушевать. Невозможно описать его бешенство, ругательство, проклятие. Но даже холодный дождь с градом не может полностью уничтожить весеннюю поросль, хотя юное сердце Анастасии было смертельно ранено. Когда Агинский подошел к книге, чтобы снова уже в который раз наступить на нее, которая, несмотря на жестокий переплет, и без того уже была потрепана, Анастасия собрала свои последние силы и бросилась на эту драгоценность. Она почувствовала пронизывающую боль, словно удар чего-то твердого и острого. Потом все исчезло. А что почувствовал этот мужчина, протрезвевший вдруг от своего припадка бешенства, когда он вместо книги пнул прекрасное тело своей неподвижной жены? Фабрикант бросился на колени перед ней, проклиная себя и всех, кто привел ее на ложный путь. Он плакал и искал способ привести жену в чувство. Затем он увидел, что Анастасия жива, но без сознания. На дворе была ночь, и он не знал, что делать. Доктор Рейхард пришел в самую нужную минуту, словно посланник от Бога. Кто мог бы подумать, что господин Агинский не захочет даже взглянуть на своего первенца? Когда ему принесли ребенка с прекрасными глазами, как у его несчастной матери, Казимир отвернулся, махнул рукой, будто отталкивая малыша, и словно сумасшедший выскочил из комнаты. Зато доктор долго стоял с мальчиком на руках. Обильные слезы при этом падали на маленькое личико новорожденного. Появление малыша на свет чуть не стоило жизни его матери, а отец не захотел его даже увидеть. Наступило утро, а Казимир одиноко бродил по серому туманному парку. Одно горе так же не похоже на другое, как и одна ночь не похожа на другую. Наконец фабрикант остановился, прижал горячие руки ко лбу. «Что я делаю? Куда я иду? Я ударил свою жену и чуть не убил ее, Но я не хотел этого. Я просто хотел раздавить эту книгу. Но Анастасия лучше умрет, чем откажется от нее. Они мне отравили жену. О, Анна Гречевская, ты мне страшно отомстила. Но и я отомщу, всем отомщу. Агинский быстрыми шагами направился домой. В коридоре он остановился. Ах да, у меня же родился сын. Сын у меня. О, бог Иакова, сжалься надо мной. И что я только натворил? Рой таких мыслей осаждал голову Агинского, когда он возвращался домой. Проходя по коридору, он столкнулся с доктором Г., который был уже на выходе и теперь вернулся. Агинский весь дрожал от напряжения. «Как обстоят дела?» — спросил он, и взгляд его выражал больше, чем слова. «Я как раз хотел довести до вашего сведения, что смертельная опасность миновала. И хотя ваша жена по натуре нежная и слабая, я все же надеюсь, ваша милость, что дальше все пойдет нормально. Ей нужно поберечься, а еще ей необходим полный покой. Коллега Рейхард еще здесь, поэтому я себе позволю удалиться. А в 9 часов я приду снова. К тому времени, думаю, все будет хорошо. Ваш сынок, господин Агинский, крепкий парнишка. Ну, поскольку все страшное позади, я вас поздравляю. А что моя жена сейчас делает?» «Сейчас она спит, и это для нее очень хорошо». «Мое почтение и благодарность, господин доктор. Возьмите, пожалуйста, на себя присмотр за моей женой». «Я? На себя?» — воскликнул доктор, приятно удивленный. «Но доктор Рейхард, ваш домашний врач, а вдвоем нам здесь делать нечего. Я надеюсь, господин доктор, что сам имею право выбирать врача, которому доверяю, поэтому я еще раз повторяю свою просьбу». «Возьмите вы на себя лечение моей жены!» Последовали взаимные поклоны, и доктор покинул Добрушку с надеждой на высокий гонорар и хорошую прибыль. Казимир бесшумно, спокойными шагами вошел в покои своей жены и нетерпеливо оглянулся. В комнате стоял полумрак. Свет лампы был приглушен, следы вчерашних тяжелых волнений исчезли. Так что комната снова напоминала царственную палату. Таким богатым было ее убранство. Руки Анастасии были покорно сложены на груди, которая дышала легко и тихо. А рядом в кроватке колыбели лежал с полными розовыми щечками маленький ребенок, как 2 капли воды, похожий на своего отца. Казимир поспешно приблизился и со странным вздохом опустился перед кроваткой на колени. Он не мог насмотреться на сына, на своего сына. Все волнения вчерашнего вечера и ночные события исчезли. Им не было больше места в сердце, которое впервые по-настоящему наполнилось отцовской любовью. «Казимир, это ты?» — произнесла Анастасия. А он вздрогнул, как преступник, которого застали врасплох. «Ты уже видел нашего сына?» «Конечно, спасибо тебе за сына. Ты так хорошо спала, спи дальше. Тебе сейчас необходим покой». Госпожа Агинская притянула ребенка к себе своей слабой рукой, потом положила ему руку на голову, словно благословляя, и закрыла глаза с несказанно счастливым выражением на лице. Семья Агинских представляла теперь собой весьма своеобразную картину. Жаль только, что тому не было свидетелей. В самом деле, облокотившись об одну из скульптур, на все взирал доктор Рейхард. Сердце доктора, наполненное болью разлуки, сжималось от страха за эту слабо теплющуюся молодую жизнь, которая так легко могла угаснуть. А если эта женщина выздоровеет, что жизнь ей принесет? Разлуку? Борьбу? Потери? Жертвы? между супругами случилось что-то такое, что стало причиной преждевременных родов. В это время ребенок начал двигаться, морщиться, вот-вот готовый заплакать и разбудить мать. Доктор наклонился к господину Агинскому. «Встаньте, пожалуйста». Тот, к кому обратился Рейхард, машинально подчинился. Агинский видел, что доктор взял ребенка, уложил его в колыбель и передал колыбель в руки вошедшей сиделки. Затем он ласково поправил волосы Анастасии, убирая их со лба, укрыл ее одеялом, склонился на колени и стал молиться о ней своему Богу, тому, которого она назвала Мессией. «О, каким я был глупцом!» — думал Агинский. «Я собственноручно разрушил свое счастье, разрешив Анастасии часами бывать с этим доктором и тем самым позволив ему заморочить голову моей жене. Разве могло быть иначе? Так и должно было случиться. Она же открыта всякому влиянию, а он, этот доктор, такой же фанатик, как и все протестанты. Да, глупец я был, глупец, когда доверил ее в руки этого человека, хотя я ее предупреждал. А это госпожа из Любашина. Но нет, с сегодняшнего дня я буду внимательнее. В заботах о своем сыне Анастасия забудет все, если рядом не будет никого, кто ей об этом напомнит. Об этом я уж позабочусь». Агинский поднялся и пригласил доктора оставить жену одну. Они вышли. В коридоре фабрикант остановился. «Я благодарю вас, господин доктор, за оказанную моей жене службу». Обратился он к господину Рейхарду голосом, которым богатые и властные люди обращаются к прислуге, в услугах которой больше не нуждаются или которых больше видеть не хотят. «Дальнейшую заботу о моей жене я вручил доктору Г. Гонорар, что я вам должен», — продолжал Агинский с холодным высокомерием. «Завтра мой секретарь вам передаст, а именно за услуги, оказанные моей жене лично, а также за работу в ее больнице. А теперь, пожалуйста, закажите коляску. Я вас больше не задерживаю, потому что нам нужен покой». Когда доктор молча взял свое пальто и шляпу и с легким поклоном принял это увольнение, с губ фабриканта словно нехотя сорвались слова извинения. Да, нехотя, потому что он намеренно хотел этого человека обидеть, чтобы навсегда закрыть перед ним двери своего дома. «Надеюсь, я вас не обидел?» «Ни в коем случае, господин Агинский. Я догадываюсь, почему вы выпроваживаете меня из своего дома. Когда-нибудь вы тоже познаете истину и поймете, что моя душа вам желала только добра. Я надеялся хотя бы до утра остаться под крышей вашего дома, но так будет лучше, поскольку, чтобы миновать худшего, меры предосторожности требуют от нас не говорить госпоже Агинской правду о происшедшем, то передавайте ей от меня сердечный привет и скажите, что обстоятельства сложились так, что я вынужден покинуть Загорцы и Любашин». «Вы что, уезжаете?» «Отсюда непосредственно на станцию. Мне давно надо было быть там. Я только зашел, чтобы попрощаться. Но обстоятельства сложились так, что я вынужден был задержаться. Так что оставайтесь с Богом». Доктор был уже у порога, когда Агинский наконец опомнился от неожиданности и стыда. Оказывается, доктор пришел, чтобы попрощаться, и сослужил ему большую службу. За что же он его так обидел? «Господин доктор, подождите же!» Доктор уже в дверях остановился. «Что вам угодно?» «Ваш адрес, пожалуйста!» «Зачем? Кого выгоняют из дома, у того адрес не спрашивают. Или вы думаете о гонораре? Я от вас его не приму. Пусть Господь сжалится над вами». Давно уже закрылась дверь за доктором, а фабрикант все еще стоял на прежнем месте. Он не одержал победу над этим удивительным человеком. Наоборот, остался его должником. «Жаль, очень жаль, что я его обидел. Но где бы он ни был, я его найду», — решил Казимир. Уважаемые радиослушатели, только что прозвучала передача «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами слушали пятую радиопрограмму, составленную по второму тому книги «Сила света». Эта передача была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах, и мне, как обычно, осталось только напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Это телефон в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93. Аллилуйя Господу Христу.